Глава 14. Настолько тщательно, насколько позволял тусклый лунный свет, я рассматривал Мейн-стрит на всем ее протяжении. Прямая как указка, она шла примерно ярдов на 200 в южном направлении, потом, немного сузившись и изогнувшись, превращалась в жилую зону со скромного вида и расположенными как попало домами, стоящими посреди дворов разной величины. По западной стороне улицы, там, где она проходила через деловую часть города, стояли магазины и разного рода коммерческие здания. Между ними были проложены узкие аллеи и проезды, некоторые из которых, застроенные по обеим сторонам небольшими домами, упирались в невысокие заросли. Подобные заведения были расположены и на западной стороне Мейн-стрит, практически точно напротив кафе и отеля. Но мощеные аллеи проезда, ведущие в западном направлении, были более широкими, и все как один упирались в улицу с односторонней застройкой, расположенную позади Мейн-стрит и идущую параллельно ей. Я подумал, что эта улица была в прежнее время главным, что обеспечивало жизнь города, и именно на ней скрывалась причина моего пребывания здесь этой ночью. Эта улица, тянувшаяся в направлении с юга на север, выходила на железную дорогу и взаимодействовала с нею посредством всего лишь широкой полосы стоптанной земли. Я представил себе пассажирские поезда прежних времен с разрисованными паровозами, которые с сипом и хрипом останавливались перед водокачкой, двери окна вагонов были обращены в южную сторону. Я представил себе, как все работники ресторанов и владельцы кафе стремглав преодолевали полосу утоптанной земли и ставили деревянные лестницы перед раскрывающимися дверями вагонов. Я представил себе сходящих по ним и растекающихся перед поездом пассажиров, голодных, истомленных жаждой за время длительной поездки. Сотню людей с готовностью пересекали эту полоску утоптанной земли, а потом ели и пили до полного насыщения. Я представил себе цоканье монет, перезвон кассовых аппаратов, паровозный гудок, возвращение пассажиров в вагоны. И вот поезд снова трогается, деревянные лесенки уже убраны, на час наступает тишина и спокойствие, а затем приползает следующий поезд, и все прежнее действо повторяется вновь, и так без конца. Улица с односторонней застройкой усилила местную экономику. Это она делала и сейчас. Конечно, пассажирские поезда давно отошли в прошлое, а вместе с ними кафе и рестораны, но их заменили бары, магазины автомобильных запчастей и бары, кредитное бюро и бары, магазины по продаже бэушных стереосистем и бары. Поезда уступили место автомобильному потоку, идущему из Келхэма. Я представил себе машины, припаркованные на той самой полосе утоптанной земли, и небольшие группы рейнджеров в тренировочной одежде, растекающихся по всем этим заведениям с единственной целью – прокутить денежки дяди Сэма. Завоеванный ими рынок, а таких рынков, как говорил Гарбер, великое множество повсюду, как будто железнодорожные пассажиры снова вернулись в сегодняшний день. Мне довелось наблюдать подтверждение этого на сотнях военных баз, разбросанных по всему миру. Автомобили могли быть старыми «Мустангами» или «Гран-Турино», или поддержанными «БМВ» или «Мерседесами» в Германии, или удивительными «Тойотами Краун» или «Датсунами» на Дальнем Востоке. Пиво тоже могло быть различных марок и различной крепости, и займы могли предоставляться в различных валютах. Да и оружие, помещенное в специальное хранилище, тоже было различным, и в смысле калибра, и в смысле емкости обоймы. Стереосистемы тоже работали под различным входным напряжением, но все остальное было одинаковым везде и повсюду. Я довольно легко нашел место, где была убита Дженнис Мэй Чапман. Пилигрина, когда подвозил меня, сказал, что она буквально плавала в луже крови. А это значило, что кровь должны были засыпать песком. И я обнаружил полянку свежеразбросанного песка на мощеной аллее недалеко от левого угла дома, в котором размещался бар под названием «Браннанс». Он располагался приблизительно в центре улицы с односторонней застройкой, а та самая аллея, в которой нашли тело, пролегала вдоль левой стены бара и после двух искривлений выходила на Мейн-стрит между старомодным зданием аптеки и магазином строительных товаров. Возможно, песок для засыпки кровавого пятна был взят именно в этом магазине. На это потребовалось 3 или 4 60-фунтовых мешка. Песок был рассыпан поверх дорожных плит аккуратным слоем толщиной 3 или 4 дюйма. Рассмотреть непосредственно само место оказалось невозможно. Задняя дверь бара находилась примерно на расстоянии 15 футов, а боковых окон в баре не наблюдалось. Задняя стена аптеки тоже была глухой. Соседствующее с баром здание кредитного агентства франшизы компании Western Union имело на своей задней стене окно, но по ночам агентство не работало. Никаких свидетелей. Да и свидетельствовать-то было практически не о чем. На то, чтобы перерезать горло, требуется совсем немного времени. Особенно если имеешь подходящее для этого орудие, достаточный вес и нужную силу. В этом случае на все про все нужно столько времени, сколько потребуется для быстрого движения руки на расстоянии 8 дюймов. Только и всего. Я вышел из аллеи и, пройдя половину расстояния до железной дороги, остановился на утоптанной полосе земли, чтобы еще раз оценить освещенность. Нет никакого смысла искать то, что я не смогу рассмотреть. Но луна уже поднялась высоко, и небо все еще было чистым. Поэтому я пошел дальше и, переступив через первый рельс, повернул налево и двинулся в северном направлении по шпалам, как это когда-то делали мальчишки, уходя из дома и направляясь в Чикаго или Нью-Йорк. Я прошел через переезд, потом мимо старой водокачки. Внезапно земля начала чуть-чуть подрагивать. Сначала едва заметно, затем я ощутил легкое, но непрерывное дрожание, словно находился в этот момент на границе зоны землетрясения, произошедшего где-то в отдалении. Я остановился. Шпала под моими ногами дрожала. Рельсы, между которыми я стоял, начали петь. Я обернулся назад и рассмотрел вдалеке тонкую цепочку огней, один бьющий вперед световой луч. Полуночный поезд, находящийся в 2 милях южнее меня, быстро приближался. Я стоял на том же месте. Рельсы гудели, шпалы под моими ногами то прогибались вниз, то снова принимали прежнее положение, колебались с малой, почти микроскопической амплитудой. Гравий под ними чуть заметно подпрыгивал и при этом щелкал. Треска земли усилилась и перешла в частую ритмичную дрожь. Далекий свет локомотивной фары мерцал, как звезда, перемещаясь по ходу поезда то влево, то вправо, в каких-то жестко установленных границах. Я сошел с колеи и, подойдя к старой водокачке, прислонился к просмоленной деревянной стойке. Я чувствовал плечом, как она вибрировала. Земля тряслась под моими ногами, рельсы выли, раздался сигнал, долгий, пронзительный, внушающий чувство обреченности даже на расстоянии, зазвонили предупреждающие звонки, установленные по сторонам дороги в 20 футах друг от друга, замелькали красные предупредительные фонари. Поезд приближался, все еще оставаясь на большом расстоянии, а затем он вдруг возник рядом, почти надо мной, огромный, вернее немыслимо громадный и до невозможности шумный. Земля дрожала так, что старая водокачка, возле которой я стоял, казалось, отплясывала на месте, а меня самого подбрасывала вверх не меньше, чем на дюйм, и тут же швыряла вниз. Локомотив пронесся мимо, а за ним потянулась бесконечная цепь вагонов. Громыхая, скрежещая, раскачиваясь в лунном свете, они, подталкивая друг друга, без остановки неслись на север. 10, 20, 50, 100. Я, приникнув к просмоленной деревянной стойке, простоял целую минуту. 60 долгих секунд. Оглушенный лязгом металла, потерявший ориентацию от дрожания земли и от разряженного воздуха, в потоке которого несся поезд. Наконец он ушел. Задний торец последнего в цепи вагона катил прочь от меня со скоростью не меньше 60 миль в час. Рев ветра стал на полтона ниже, тряска земли стихла, затем перешла в легкое подрагивание и вскоре совсем затихла. Пронзительно скрипевшие рельсы затихли и лишь чуть слышно шипели. Маниакальный звон предупредительных сигнальных устройств на переезде стих. Снова наступила тишина. Первое, что пришло мне в голову, была мысль, насколько далеко от переезда следует искать обломки той самой голубой машины. До этого я был уверен, что она где-то совсем рядом с ним. Но после столь ужасающей демонстрации мощи я подумал, что не удивлюсь, обнаружив злополучные обломки где-нибудь в Нью-Джерси, а то и в Канаде.